Жорж Сименон. Смертная казнь. Главной опасностью в этом деле было то, что оно могло и опротиветь. Слежка за так называемым гнездышком продолжалась уже 12 дней. Инспектор Жанвье и бригадир Люка сменяли друг друга с неизменным терпением, но и Мегре собственной персоной проводил там долгие часы, ибо он один, наверное, знал, к чему все это должно привести. Этим утром Люка позвонил ему с бульвара Ботиньоль. «Пташки, похоже, собираются упорхнуть. Горничная только что сказала мне, будто они собирают вещички». К 8 часам Мегре уже был на посту. Он сидел в такси неподалеку от гостиницы «Босежур», а у ног его лежал чемодан. Воскресенье выдалось дождливым. В 8:15 пара вышла из гостиницы с 3 чемоданами и поймала такси. В 9:30 машина остановилась перед пивной подле Северного вокзала, прямо напротив больших часов. Мегре тоже вылез из такси и, немало не прячась, уселся на террасе совсем близко от пташек за соседний столик. Мелкий холодный дождь шел не переставая. Пара устроилась возле жаровни. Завидев комиссара, мужчина невольно потянулся к своей шляпе-котелку, а женщина плотнее запахнулась в меховое манто. «Официант, принесите грогу». Те двое тоже пили грог. Проходящие мимо люди задевали их, и официант сновал между столиками. Воскресная суета большого вокзала продолжалась как обычно, словно жизнь человека не была поставлена на карту. Стрелки больших часов рывками продвигались по циферблату, и ровно в 9 мужчина и женщина поднялись и направились к кассе. 2 билета 2-го класса до Брюсселя в один конец. 1 2-го класса в Брюссель в один конец, эхом отозвался Мегре. На перроне началось настоящее столпотворение. В скором поезде не так-то просто было найти место. Парочка, наконец, протиснулась в одно из купе переднего вагона у самого паровоза. Мегре вошел следом за ними и положил чемодан на полку. Люди вокруг целовались на прощание. Молодой человек в котелке выскочил купить газет и вернулся с ворохом еженедельников и иллюстрированных журналов. Это был скорый берлинский поезд, набитый битком. Пассажиры переговаривались на всех языках. Когда поезд тронулся, молодой человек, не снимая перчаток, принялся перелистывать газету, а его подруга, которая, казалось, продрогла, инстинктивным жестом схватила за руку своего спутника. «Вагон-ресторан работает?» — спросил кто-то. «Думаю, откроется, когда переедем через границу», — ответили ему. «Будет таможенный досмотр?» «Нет, проверку произведут в поезде, начиная с Сен-Кентена». Замелькали пригороды, затем потянулись неоглядные леса. Потом показался Компьен, где поезд сделал небольшую остановку. Молодой человек время от времени поднимал глаза от газеты, и взгляд его скользил по безмятежному лицу Мегре. Он устал, что верно, то верно. Мегре, который тоже то и дело бегло оглядывал его, отметил, что лицо молодого человека стало бледнее прежнего, и сам он сделался более нервным и напряженным. Комиссар мог бы поклясться, что его попутчик не был бы в состоянии сказать, о чем он читал на протяжении последнего часа. «Ты не хочешь поесть?» — спросила молодая женщина. — Нет. Все курили сигареты или трубки. Смеркалось. Мимо проплывали мокрые пустые улочки деревень, церкви, в которых, наверное, служили вечерню. А Мегре даже не пытался снова выстроить факты, попросту боясь, что это дело ему вконец опротивеет. Вот уже полмесяца он не думал ни о чем другом. Молодой человек, сидевший напротив, был одет очень скромно, скорее как британец, чем как парижанин. Костюм серо-стального цвета, серое пальто с застежкой вовнутрь. Для полноты картины зонтик, который лежал теперь в сетке для багажа. Если бы в купе кто-нибудь произнес его имя, все пассажиры вздрогнули бы, ибо в половине газет, которые типы лежали у молодого человека на коленях, все еще говорилось о нем. А имя было звучное — Жан де Ульмон, знатное бельгийское семейство, оставившее свой след в истории. Жан де Ульмон был светловолосым, с довольно тонкими чертами. Его кожа, слишком чувствительная, мгновенно вспыхивала румянцем, а лицо часто искажалось от нервного тика. Дважды Мегре вызывал этого молодого человека в свой кабинет в уголовной полиции, и дважды на протяжении многих часов тщетно пытался одолеть его. «Вы признаете, что вот уже 2 года приводите в отчаяние всех ваших родных?» «Это касается только моих родных». «Вы начали изучать право, но вскоре были исключены из университета в Лувене за недостойное поведение». «Я жил с женщиной». «Извините, вы жили с женщиной, которую содержал один коммерсант из Антверпена?» «Эта подробность не имеет значения». «Рассорившись со всей вашей семьей, вы приехали в Париж. Вас видели большей частью на бегах и в ночных заведениях. Вы называли себя графом де Ульмоном, хотя не имеете ни малейшего права на этот титул». «Некоторым людям это доставляет удовольствие». Хладнокровие не покидало его, хотя по лицу и разливалась болезненная бледность. «Вы познакомились с Соней Липшиц, будучи прекрасно осведомлены о ее прошлом». «Я не привык судить о женщине по ее прошлому». «К 23 годам Соня Липшиц сменила немало покровителей. Последний оставил ей состояние, которое она растратила меньше, чем за 2 года». «Что и доказывает мое бескорыстие. Я ведь явился слишком поздно». «Вы, конечно, знали, что ваш дядя, граф Адальберт Ульмон, в вашей семье любят необычные имена. Так вот, повторяю, вы, конечно, знали, что он каждый месяц на несколько дней наведывался в Париж и останавливался в отель «Дюлувр». «Чтобы вознаградить себя за безупречную жизнь, какую он, по его мнению, обязан вести в Брюсселе». «Пусть так. Ваш дядя, завсегдатай гостиницы, занимал всегда один и тот же номер, 318-й. Каждое утро он ездил верхом в Булонском лесу. Потом завтракал в модном кабаре, а затем до 5 вечера закрывался у себя в номере». «Он, должно быть, нуждался в отдыхе». «Не без цинизма», — отвечал молодой человек. «В его-то годы». «В 5 к нему поднимались парикмахер и маникюрша». «Верно». «А потом он ходил в те места, где можно встретить хорошеньких женщин, и проводил там время до 2 часов ночи. Опять-таки верно. Ибо граф Ульмон, бывший в свое время известным дипломатом, ныне, следовало признаться, превратился в типичного молодящегося старичка и даже носил парик. Ваш дядя был богат. Я об этом наслышан. Он несколько раз помогал вам деньгами и читал заодно мораль. Эти деньги недаром мне доставались. За 2 дня до трагедии в одном баре на Елисейских полях вы представили ему вашу любовницу, Соню Липшиц. Как вы представили бы свою супругу? Извините, вы все трое выпили аперитив, потом, сославшись на деловое свидание, вы оставили их одних. К тому времени вы с Соней работали, что называется, в паре. Прожив долгое время в отель «Де Берни» на Елисейских полях, где вы задолжали изрядную сумму, вы вынуждены были перебраться в более чем скромную гостиницу на бульваре Ботиньоль. Вы ставите мне это в вину? Надо думать, что Соня не понравилась вашему дяде, который расстался с ней и сразу же после обеда отправился в какой-то маленький театрик. И в этом, что ли, я виноват? Через 2 дня, в пятницу, граф Ульмон был убит в своем номере, где, как обычно, отдыхал после полуденной часы. Согласно мнению судебных медиков, ему размозжили череп свинчаткой или железным прутом. «У меня производили обыск», — произнес молодой человек с насмешкой. «Знаю, мало того, у вас есть алиби. На следующий день вы представили мне блокнот для записи ставок, ведь вы играете на бегах. В день убийства вы находились в Лонгшампе и ставили на 2 лошади в каждом заезде. В карманах вашего пальто были найдены билеты. Кроме того, 1 или 2 раза вас видели ваши друзья». «Так чего же вам еще?» «Не исключено, что вы могли незаметно уйти с ипподрома, сесть в такси и заехать к вашему дяде». «Кто-нибудь видел меня там?» «Вы хорошо изучили отель «Дю Лувр» и прекрасно знаете, что там не обращают внимания на тех, кто приходит в гости к привычным постояльцам. И все же один из посыльных что-то припомнил». «Вам не кажется, что все это довольно туманно?» 32 000 франков во французских банкнотах были украдены у вашего дяди. «Будь у меня такие деньги, я давно бы уже удрал за границу!» «И это мне также известно. В вашем номере ничего не нашли. Более того, 2 дня спустя ваша любовница заложила в ломбарде 2 последних кольца, и вы теперь живете на 5 000 франков, какие Соня выручила за них». «Вот видите?» Такое вот выдалось дело. Иными словами, почти безупречное преступление. Алиби такого рода практически невозможно опровергнуть. Люди видели Жана на бегах в тот день. Но в котором часу? Он играл. Но в нескольких заездах его любовница могла сделать за него ставки. А от Лонгшампа до улицы Риволи довольно близкий путь. Свинчатка или железный прут. Любой может достать подобное орудие, а потом с легкостью избавиться от него. И любой маломальский ловкий человек может незаметно проникнуть в большую гостиницу. Кольца, заложенные на следующий день, блокнот до Ульмона с записью ставок. «Вы же сами сознаете, — заявлял молодой человек, — что мой добрый дядюшка иногда принимал у себя женщин. Почему бы вам не провести расследование в этом направлении?» И, разумеется, логика его была непогрешима. Настолько непогрешима, что когда после двух допросов он явился на набережную Орфевр и изъявил желание вернуться в Бельгию, не было решительно никаких оснований отказать ему в разрешении. Вот почему уже 12 дней Мегре использовал обычную тактику: шаг за шагом, минута за минутой следил за своей жертвой с утра до вечера и с вечера до утра. Причем слежка была настолько явной, что должна была опротиветь подозреваемому точно так же, как и полицейским. Вот почему и этим утром он постарался занять место именно в этом купе напротив молодого человека, который, завидев его, слегка помахал рукой в знак приветствия и вынужден был долгие часы ломать комедию, изображая непринужденность. Омерзительное преступление. Преступление без каких-либо смягчающих обстоятельств. Преступление тем более гнусное, что совершил его родственник жертвы, юноша образованный и без бросающихся в глаза пороков. Преступление, к тому же, и хладнокровное, почти научное преступление. Для присяжных это означало бы смертную казнь. И молодой человек, немного бледный, но с красными пятнами на скулах, поднял обреченную на гильотину голову навстречу входящим таможенникам. Пассажиры, ехавшие в этом купе, едва не запротестовали. Мегре по телефону отдал распоряжение, и багаж пары досматривали очень тщательно, настолько тщательно, что это уже становилось нескромным. И в результате ничего. Жан де Ульмон улыбался своей бледной улыбкой. Улыбка эта была адресована Мегре. Де Ульмон знал, что перед ним враг. Он чувствовал, что его хотят взять измором, что идет война на истощение сил, в которой он может потерять жизнь. Он — убийца. Знал все. Он знал, когда, как, в какую минуту, при каких обстоятельствах было совершено преступление. Но Мегре, куривший свою трубку, невзирая на гримасы соседки, которую беспокоил табачный дым, что знал он? Что удалось ему обнаружить? Борьба на измор. Кто раньше выдохнется? Когда граница осталась позади, Мегре больше не имел права вмешиваться, а вдали уже замаячили первые копры Баринаха. Так зачем же было ехать сюда? Зачем упорствовать? Зачем идти в вагон-ресторан, куда пара направилась выпить аперитив, и молча садиться за тот же столик, не сводя с обоих угрожающего взгляда? Зачем, сойдя в Брюсселе, останавливаться в паласе, где Жан де Ульмон и его любовница сняли номер? Обнаружил ли Мегре какой-нибудь изъян в этом твердом алиби? Забыл ли Жан де Ульмон о какой-нибудь мелочи, которая и выдала его? Но нет. В этом случае его бы арестовали во Франции. Он предстал бы перед французским судом и, без сомнения, был бы осужден на смертную казнь. В паласе Мегре занимал соседний номер. Мегре оставлял свою дверь открытой, спускался следом за парой в ресторан, шел за ними по новой улице, поглядывая на выставленные в витринах товары, заходил в ту же пивную, упрямый, неколебимый, внешне абсолютно спокойный. Соня была взвинчена точно так же, как и ее спутник. На следующий день Она поднялась только в 2 часа, и оба завтракали в номере. И слышали, как Мегре звонил по телефону. Он тоже заказал себе в номер еду. День. 2. 5000 франков уже должны были испариться. Мегре оставался на посту, куря свою неизменную трубку, засунув руки в карманы, исполнившись мрачного терпения. Но что было известно ему? Кто мог бы сказать, что было ему известно? На самом деле Мегре не знал ничего. Мегре чуял. Мегре был уверен в том, что распутал дело правильно. Он готов был поклясться, что это так. Но напрасно он сотни раз припоминал малейшие детали, допрашивая парижских шоферов и специалистов по бегам. «Видите ли, перед нами проходит столько людей. Возможно, что...» К тому же во внешности Жана де Ульмона не было ничего особенного, и люди, которым предъявляли его фотографию, моментально опознавали кого-нибудь другого. Чутья тут было недостаточно. Убеждения тоже. Правосудию нужны доказательства, и Мегре продолжал искать, не зная, кто выдохнется первым. Он гулял позади пары в ботаническом саду, сидел на вечерних сеансах в кинематографе. Он завтракал и обедал в самых лучших пивных, заказывал свои любимые блюда и вдосталь наливался пивом. Дождь сменился мокрым снегом. Ко вторнику, по расчетам комиссара, у жертв уже не должно было ничего оставаться из 300 бельгийских франков. Мегре спрашивал себя, не пора ли им начать потихоньку тратить краденое. Такая жизнь изнуряла, а ночью он должен был просыпаться от малейшего шума в соседней комнате. Но он был вроде тех мастифов, которые, загнав кабана, не отступают ни перед чем, хотя бы клыки зверя и грозили пропороть им брюхо. А люди вокруг них все так же ни о чем не догадывались. Бледного Жана де Ульмона обслуживали, как всякого другого клиента, не подозревая, что в голове его грозит гильотина. В танцевальном зале кто-то пригласил Соню, потом исчез, потом через час пригласил ее снова и словно бы в шутку принялся вертеть в руках ее сумочку. Этот молодой человек, выглядевший вполне прилично, издалека дружески помахал рукой де Ульмону. Вроде бы ничего особенного. Истекал 3-й день, проведенный в Брюсселе, но с этой минуты у Мегре наконец появилась надежда на успех. То, что он сделал потом, было настолько ему несвойственно, что мадам Мегре остолбенела бы от изумления. Он направился к стойке бара, пропустил там немало стаканчиков в обществе дам, которые его осаждали, повеселел настолько, что вышел из рамок пристойного поведения и, покачиваясь, подошел к Соне, чтобы пригласить ее танцевать. «Если вам так приспичило», — сухо проговорила она. Она оставила сумочку на столе, поискав глазами своего спутника. Но тот, должно быть, танцевал с одной из девушек заведения. В этот момент, когда две пары вышли на площадку, залитую оранжевым светом, и смешались с другими танцующими, кто мог бы предугадать дальнейшее развитие событий? Когда танец окончился, Мегре не один подошел к столику. Его сопровождал низенький человечек в черном, который произнес: «Господин Жан де Ульмон, не создавайте лишнего шума, не устраивайте скандала. От имени бельгийской полиции я арестую вас». Сумочка все еще лежала на столе, Мегре, казалось, совершенно забыл о ней. «На каком основании вы арестуете меня?» «На основании ордера о выдаче вас французскому правосудию, который...» Тогда де Ульмон схватил сумочку. Молодой человек внезапно выпрямился, направил на Мегре револьвер и... «Вот этот тип уже не сможет прихватить ваш ордер с собою на тот свет!» — прошипел он. Раздался выстрел. Мегре стоял все так же неподвижно, засунув руки в карманы. Жан с револьвером в руке сходил с ума от бессильной ярости. Танцующие пары бросились в рассыпную. Поднялась обычная в таких случаях суматоха. «Вы понимаете, — объяснял Мегре начальнику брюссельской полиции, — у меня не было доказательств. Только косвенные улики. И я знал, что умом он не уступает мне. Я не был в состоянии доказать, что он убил своего дядю. И он, несомненно, избежал бы кары, если бы... Если бы что? Если бы он когда-то не изучал право. И если бы в Бельгии существовала смертная казнь. Сейчас поясню. Во Франции он убил своего дядю ради денег. Там он рисковал головой и знал это. Укрывшись в Брюсселе, он был уверен, что если его виновность докажут, он будет передан в руки французского правосудия. А я неотступно следую за ним по пятам. Иными словами, у меня есть улики, а то и доказательства. Ничто не может его спасти. Или нет? Может. Лишь одна вещь поможет ему избежать гильотины. Та же самая, что спасла жизнь убийце Дансу. Он совершит новое убийство. Тогда его не передадут в руки французской полиции, а будут судить в Бельгии. Вместо того, чтобы попасть на эшафот, он проведет в тюрьме остаток своих дней. К этой дилемме я и хотел его подвести, не отставая от него ни на шаг. Оружия у него не было. Потому как вела себя его любовница во время танца, я понял, что благодаря сообщничеству старого приятеля они заполучили револьвер, который и находится в сумочке. Пока мы танцевали, агент вынул из сумочки заряженный револьвер и подложил туда револьвер с пустым барабаном. Потом последовал арест. Жан де Ульмон, доведенный до крайности, Жан де Ульмон, страшась за свою голову, предпочитает пожизненное заключение и стреляет. Теперь понимаете? Еще бы не понять. Очевидно, что второе преступление спасло бы жизнь убийцы старого графа де Ульмона, и саркастическая улыбка молодого человека, казалось, говорила: «Вот видите, до головы моей вам так и не добраться». Но не тут-то было. Навредить никому он так и не смог. А Мегре смог, наконец, закрыть это дело и задуматься о другом.